Деятельность крестная двояка. Одна состоит в терпении плотских скорбей, телесных лишений, неизбежных в борьбе со страстями, и называется деятельностью, собственно. А другая заключается в тонком делании ума, в божественном размышлении и в пребывании в молитве и так далее, и называется созерцанием. Первая очищает страстную часть души, а другая просветляет умную часть души. Всякого человека, который прежде совершенного обучения в первой части переходит к сей второй, привлекаемый ее сладостью, не говорю уже своей ленностью, постигает гнев за то, что, не умертвив прежде уды своя, я же на земле, то есть не уврачевав немощи помыслов терпеливым упражнением в делании крестного поношения, дерзнул в уме своем возмечтать о славе креста. И это и значит, сказанное древними святыми, что если ум вознамерится взойти на крест прежде, нежели чувствилище его, исцелясь от немощи, придут в безмятежие, то его постигает Божий гнев. У кого ум осквернен постыдными страстями, и кто скор на исполнение ума своего мечтательными помыслами, тому заграждаются уста запрещением, за то, что не очистив прежде ума скорбями и не покорив плотских вожделений, но положившись на то, что слышало ухо и что написано чернилами, устремился он прямо вперед идти путем, исполненным мраков, когда слеп очами. Представь себе, что добродетель есть тело, созерцание душа, а то и другое — один, совершенный человек, соединяемый духом из двух частей, из чувственного и разумного. И как невозможно, чтобы душа пришла в состояние проявлять свое бытие без совершения образования тела с его членами, так невозможно душе прийти в созерцание без совершения дела добродетели. Слыша, что должно удалиться от мира, оставить мир, очиститься от всего, что есть в мире, належит тебе сначала понять и узнать по понятиям непростонародным, но чисто разумным, что значит самое наименование «мир», из каких различий слагается сие имя, и ты в состоянии будешь узнать о душе своей, сколько далека она от мира и что примешано к ней от мира. Мир есть имя собирательное, обнимающее собою то, что называется страстями. Когда в совокупности хотим наименовать страсти, называем их миром, а когда хотим различать их по различию и наименованию их, называем их страстями. Когда дознаешь, что такое мир, тогда из различения всего под ним разумеваемого дознаешь и то, чем связан ты с миром и чем отрешился от него. Скажу короче, мир есть плотское житие и мудрование плоти. По тому самому, что человек исхитил себя из этого, познается, что он исшел из мира. Страх за тело бывает в людях столько силен, что вследствие оного нередко остаются они неспособными совершать что-либо достославное или досточестное. Но когда на страх за тело приникает страх за душу, тогда страх телесный изнемогает пред страхом душевным, как воск от силы пожигающего огня. Душа по природе бесстрастна. Страсти — суть нечто придаточное, и в них виновна сама душа. Если некогда естество души было светло и чисто по причине приятия им в себя божественного света, а подобно сему таковым же оказывается оно, когда возвращается в первобытный чин, то несомненно уже, что душа бывает вне своего естества, как скоро приходит в страстные движения, как утверждают питомцы церкви. Естественное состояние души есть ведение Божьих тварей, чувственных и мысленных. Сверхъестественное состояние ее есть движение или действо и состояние созерцания присущественного божества. Противоестественное же ее состояние есть движение души или настроение ее и житие такое, какое бывает в людях страстных, страстям работающих. И так явствует, что страсти душевные не суть душевные по естеству». Если желаешь знать человеческие тайны и не достиг еще до того, чтобы узнавать по духу, да знаешь по речам, образу жизни и расположениям каждого. Кто чист в душе и непорочен в образе жизни, тот всегда с целомудрием произносит словеса духа и сообразно с мерою своего разумения рассуждает и о божественном, и о том, что в нем самом. А у кого сердце наполнено страстями, у того ими же и язык приводится в движение. Если станет он говорить о духовном, то будет рассуждать под влиянием страсти. Мудрый замечает такого человека при первой встрече, и чистый обоняет его зловоние. Дела инока — суть следующая. Свобода от телесного, в молитвах телесный труд и непрестанное сердечное памятование о Боге. Иное дело молитва, а иное созерцание в молитве. Хотя молитва и созерцание заимствуют себе начало друг в друге, молитва есть сеяние, созерцание, собрание рукоятей, при котором жнущий приводится в изумление неизглаголанным видением, как из малых и голых посеянных им зерен вдруг произросли пред ним такие красивые колосы. Спаситель постом начал дело устроения нашего спасения. Подобные все исходящие во след Спасителя на всем основании утверждают начало своего подвига, потому что пост есть оружие, уготованное Богом. И кто, если вознеродит о нем, не будет укорен за сие? Если постится сам законоположник, то как не поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон? Посему-то до поста род человеческий не знал победы, и дьявол никогда не испытывал поражения своего от нашего естества, но от сего оружия изнемог в самом начале. И Господь наш был вождем и первенцем сей победы, чтобы на главу естества нашего возложить первый победный венец. И как скоро дьявол видит сие оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит в страх сей противник и мучитель, помышляя и вспоминая о поражении своем в пустыне Спасителем, и сила его немедленно сокрушается, и воззрение на оружие, данное нам начало вождем нашим, попаляет его. Облеченный в оружие поста во всякое время распаляется ревностью. Кто пребывает в нем, у того ум непоколебим и готов встретить и отразить все лютые страсти. Дела и труды тогда доставляют душе бесстрастие, умерщвляют уды яжены земли и даруют упокоение помыслов, когда приобщимся безмолвие, когда прекратится в душе смятение, производимое впечатлениями от внешних чувств. Иначе успеху в этом быть нельзя. Ибо если древо ежедневно поливается, то засохнет ли когда-нибудь корень его? Убывает ли когда вода в сосуде, в который ежедневно прибавляют ее? Когда же придет человек в безмолвие, тогда душа удобно различает страсти, и внутренний человек, возбудившись на духовное дело, побеждает их и день ото дня возводит душу к чистоте. Когда можно сказать, что достиг кто чистоты? Когда всех людей видит кто хорошими, и никто не представляется ему нечистым и оскверненным, тогда подлинно чист он сердцем.